Глава 54. 08:12. Час пик, все словно с ума посходили, хотя дождь закончился и сквозь тучи проглянуло солнце. Его лучи ослепительно светили на мокрую дорогу. «Вот вам Кейптаун, как на ладони», — думал Грисел, паркуясь перед домом Фидлера. «Если синоптики обещают дождь, все жители Капского полуострова едут на работу на своих машинах, хотя и знают, что поездка займет вдвое больше времени, чем на общественном транспорте». Он вылез из машины и сразу же зазвонил телефон. На экране высветилась Фидлер. «Я у вашей двери», — сказал Грисел. «Номер четвертый ожил на 3 минуты. Сейчас я открою». Когда Фидлер открыл дверь, он продолжил. 3 минуты, а потом снова отключился. По-прежнему в центре города. Точнее определить не могу». «Значит, уже 2 раза?» «Да, корешок, 2 раза. Каждый раз по 3 минуты, а потом выключается 5 минут. «Он что-то проверяет. Может быть, звонок? И не хочет, чтобы его засекли?» «Нет, скорее всего, он смотрит, не пришло ли письмо по электронной почте или смс-ка», — возразил Фидлер. «Он ждет не звонка». «Да», — ответил Грисел. «Удастся ли прочесть смс-ку?» «Боялся, что вы спросите». «Почему?» «Потому что доступ на сервер запрещен законом». «Но вы можете это сделать?» «Для ястреба вы с ума сошли?» «Можете или нет?» «Конечно, могу, корешок. Только это обойдется еще дороже, и вам придется кое-что подписать. Не хочу, чтобы меня потом обвиняли». «Сколько нужно доплатить?» 08:17. Грисел снова позвонил Наде Клейнбой. Извинился за то, что беспокоит ее. Она встревоженно спросила, есть ли новости. «Нет», — ответил он. «Но ему бы хотелось знать, есть ли у Тейрона адрес электронной почты». «Нет», — тут же ответила она. «Вы совершенно уверены?» «А что? Нам просто нужно убедиться». На сей раз перед ответом она ненадолго задумалась. «Нет, он в таких вещах не разбирается». «У него есть машина?» «Вообще-то этот вопрос следовало задать уже давно». «Нет». «Может ли он взять чью-то машину?» «Нет, я так не думаю». Грисел поблагодарил ее и отключился. Он подумал, Тейрон достаточно разбирается в технике, чтобы вести себя осторожно с сотовыми телефонами и дурачить Кобр с картой памяти. Так что Наде, возможно, известно не все. Если у карманника есть электронный почтовый ящик, и он переписывается с Кобрами, они сели в лужу, окунулись с головой. Пригородный поезд 2561 на платформе 10 станции Кейптаун был полон. В 08:26 Тейрне протиснулся в среднюю дверь вагона 3-го класса и остановился в проходе. Подождал до 8:30, когда поезд дернулся и тронулся с места, и только тогда снова включил мобильник. Он повернул трубку так, чтобы люди, прижатые к нему в толпе, не видели экрана. Подождал, пока трубка найдет сигнал сети. Для того, чтобы пришло сообщение ММС, всегда требуется немного времени. По крайней мере, он движется и собирается и дальше оставаться в движении, пока все не закончится. Он смотрел, как на экране идет время. 1 минута. Поезд набирал скорость. 2 минуты. Поезд начал терять скорость. 3 минуты. Его качнуло назад, когда поезд затормозил и остановился на станции Вудсток. Он подождал полной остановки, двери открылись. В вагон вошло еще больше народу. Он выключил телефон. Снимков по-прежнему нет. Проклятие! 08:49. Первой приехал Амбали. «Разворачивайся и лети на станцию Бельвиль», — велел Грисел Купидону по телефону. «Мы считаем, что он в поезде. Сначала его засекли в Вудстоке, а потом в Мейтленде. Телефон каждый раз был включен минуты по три. Погоди, приехал Амбали». Грисел показал на Дэйва Фидлера за компьютерами. «Мы считаем, что Тейрен сел в поезд. Амбали, посмотрите расписание пригородных электричек. Нам нужно знать, в каком он поезде». Он снова переключил внимание на Купидона. «Вон, ты меня слышишь?» «Слышу. Я развернулся на седьмой, но движение сумасшедшее, старичок. До Бельвиля придется добираться очень долго». «Ладно, мы сейчас пытаемся выяснить, в какой он электричке». «С чего ты взял, что он именно в электричке?» «Машины у него нет, а на автобусе или в такси он не сумел бы так быстро перемещаться в час пик. Дэйв сказал, что 3 минут недостаточно, чтобы точно засечь его местоположение. Но всякий раз он был в пределах километра от станции, и телефон передвигается. Так что, скорее всего, он куда-то едет». «Ладно, Бенни, держи меня в курсе». «Я смотрю расписание электричек», — крикнул Амбали. Кто-то позвонил в дверь. «Господи!» — воскликнул Дэйв Фидлер. «Здесь шумно, как в пчелином улье». Амбали цокнула языком. Она не любила, когда поминали имя Господа в суе. «Наверное, это скелет», — предположил Грисел. «Пойду открою». 09:11. На станции Пароу Тейрон вышел и быстро подошел к расписанию поездов на стене вокзала. Ему хотелось все проверить. Поезд 34:12 возвращался в Кейптаун с платформы 11. Через 5 минут в 9:06 он побежал на нужную платформу, остановился, включил телефон. Ждать, пока телефон поймает сигнал сети, пришлось довольно долго. Тейрон занервничал. Так не может продолжаться целый день. Когда эти ублюдки пришлют снимки? Или они пытаются его выследить? Удачи вам, ублюдки! Поезд 34:12 пришел на станцию. Ни снимков, ни сообщений. Черт! Он сел в поезд, который ехал назад в Кейптаун. «По-моему, это поезд 2561. Он был в Вудстоке 8:33, а в Мейтленде 8:42». «Он опять включился!» — крикнул Дэйв Фидлер. «Погоди, сейчас я его засеку». Грисел сверился со своими записями. «Мбали, по-моему, вы правы». «Сейчас он должен быть в Пароу», — сказал Мбали. «Да, он в самом деле в Пароу», — кивнул Фидлер. «В какое время тот поезд приходит в Бельвиль?» — спросил Грисел. «В 9:50», — ответил Мбали. Грисел чертыхнулся. «Так скоро». Купидону ни за что не успеть. «На сей раз я вас прощаю», — сказала недовольная Амбали.